Странник кров узрев, радуется, и пришед покой си приемлет, и ты, преподобная, радости исполнилась иси, при церквице на сельце водворившейся, соединою от инокинь, и то основание обители твоей я сотворила иси. Отнюда же Бога виднись, возносится песнь великая, вышних сугубо песнословие моя, аллилуйя.